Иисус учит своих учеников о соблазнах и о последствиях для тех, кто возбуждает такие соблазны. В качестве иллюстрации Божьей заботы Иисус приводит в пример детей, показывая на этом примере, что Бог заботится о своих избранных, как о малых детях. Урок о прощении. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 по 20 стих. После этого он говорит, как им следует прощать грехи своего брата. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между собою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты своего брата. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь». Иисус говорит, что если дело может быть решено между двумя людьми, на этом и следует остановиться. Если же нет, придется следовать порядку, установленному в Ветхом Завете, Второзаконии 19:15. При словах трех свидетелей состоится дело. Однако, если дело не удается уладить и при трех свидетелях, его следует представить на суд собранию или синагоге. Тот, кто отказывается подчиниться решению собрания, должен считаться как чужой, язычник или сборщик податей. Лука описывает этот же эпизод несколько иначе. «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему». 17:3. Иисус говорит о том, что кающегося брата следует прощать, даже если он грешит снова и снова. Он, Иисус, показывает сострадание Божьего сердца, и ученики должны относиться к своим ближним с таким же состраданием. Он далее говорит им, что те, кого Бог сможет простить благодаря их свидетельству, будут прощены также на небе. А кто откажется покаяться в грехе, будет отвергнут и на небе. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Иисус уже раньше сказал то же самое Петру: «И дам тебе ключи Царства Небесного». Матфея 16 глава, 19 стих. Теперь он говорит в сущности эти же слова всем своим ученикам. Далее Иисус говорит о соглашении особого рода, существующем между землей и небом. «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Иисус без всякого сомнения учит здесь учеников необходимости молитвенного общения среди верующих, необходимости соединять голоса нескольких верующих в молитве. И когда они так собираются для общения в молитве, Господь будет посреди них. И не говорит ли он здесь, что молитва — это средство связать на небе то, что было связано на земле? Когда Бог отвечает на молитвы своих детей, люди обретают спасение и становятся новыми созданиями во Христе Иисусе. Они связываются на земле, и Иисус обещает, что они будут также связаны на небе, то есть вписаны на небе в книгу жизни, как верующие. На небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, говорит Господь Иисус Христос. Прощайте, как Бог прощает. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 21 по 35 стих. Петр задает Господу Иисусу Христу, относящийся к делу вопрос. Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз? Он слышал перед этим, как Иисус говорил: «И если 7 раз в день согрешит брат твой против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему». Луки 17 глава, 4 стих. На этот раз Господь Иисус Христос отвечает Петру: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз», то есть 490 раз. Иисус дает нам здесь понять, что нашему прощению не должно быть предела. И далее Иисус рассказывает притчу, в которой рисуется картина Царства Небесного. Царь решил испытать своих слуг. Ему разыскали одного из слуг, который был должен царю значительную сумму денег. Поскольку у того слуги не было ничего, чтобы отплатить свой долг, царь приказал продать все его имущество, чтобы заплатить то, что он был должен. Бедняга начал умолять царя дать ему еще немного времени, чтобы он смог собраться с силами и расплатиться. И царь проникся к нему состраданием и простил ему весь долг. Однако тот же самый слуга, которому был прощен долг, выйдя от царя, пошел и нашел другого слугу, который задолжал ему и не пожелал тому простить его долга. И, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Бедный слуга умолял его дать ему отсрочку, но тот не захотел даже слушать его и посадил своего должника в тюрьму. Однако остальные слуги, увидев его жестокость и полное отсутствие милосердия, пошли и рассказали его господину о случившемся. Царь тотчас же призвал к себе первого слугу, которому он раньше простил долг, и сказал: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, — говорит Иисус, — если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». В этом отрывке Иисус учит безграничному прощению для тех, кто согрешает и раскаивается в этом. Но он также учит, что в некоторых случаях существует предел прощению, а именно, если согрешающий упорствует и не признает своего греха, то есть не раскаивается. Точно так же есть предел Божьему прощению. Бог простил нас, верующих, ради Своего Сына Иисуса Христа, который заплатил наш долг. Он простил нас также потому, что мы раскаялись в своей греховной жизни. Поэтому мы всегда должны быть готовы прощать других, точно так же, как Он прощает нас во Христе. И мы должны помнить, что любовь не помнит зла, причиненного нам другими. Мы должны прощать и забывать, как напоминает нам об этом апостол Павел. Но будьте друг ко другу сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Ефесянам 4:32. Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы. Колоссянам 3:13.